хоромы были похожи на небольшую крепость. Сплошные зеленые ворота были глухими, площадка перед ними была усыпана мелким гравием. Возле них висело переговорное устройство. Кис нажал кнопку и минут 10 объяснял мужскому нелюбезному голосу, кто они такие и зачем явились. Наконец, створки ворот разъехались, и детективы ступили во двор. Прямо у ворот была будочка, из которой навстречу им вышел неприветливый белокурый парень лет 26. Его старая рабочая куртка не скрывала фигуры атлета, а хмурое лицо не оставляло сомнений, что парень этот чертовски красив. Справа и слева от ворот были разбиты две большие клумбы с увядающими подмороженными астрами и хризантемами, в центре двумя полукружьями пологих лестниц спускалось крыльцо. На крыльце стояла девушка, кажется, очень миловидная. Детективы остановились посередине, ожидая, кто к ним подойдет. Подошли оба, парень и девушка. Девушка действительно оказалась миловидной. Прямые русые волосы до плеч, светло-серые кошачьи глаза или, пожалуй, непроницаемые эмалевые глаза фарфоровой кошечки. Личико немного треугольное, сужавшееся к острому подбородку, было отмечено капризным ртом, сердечком. Что-то в ней было от Хиллари Клинтон, супруги американского президента, только это было миловиднее, моложе и кокетливее. Но вот треугольное личико действительно напоминало Хиллари, и эти глаза в фарфоровой кошечке, или скорее их выражение. Молодые люди смотрели на детективов настороженно и недоброжелательно. Кис заторопился задать тон деловой и дружелюбный. «Алексей Кисанов», — он протянул парню удостоверение, затем руку для пожатия, на что тот неохотно ответил. «Реми Делье, мой друг и коллега, и француз». «Павел», — обронил парень, и, подумав, добавил. «Самойленко. А зачем тут француз?» «Мы вместе ведем расследование. А вас как звать?» — повернулся Кис к девушке. «Варя», — томно махнула прямыми ресницами она. «Варвара». «Она тоже Самойленко», — добавил Павел. «Жена моя. Пошли в дом». Кис задавал вопросы, на которые эти молодые хранители Тимурова дома отвечали крайне сухо и кратко. Каждое слово приходилось вытягивать клещами. Кто ходил в гости, когда ходил, что делал, как время проводил. Послушать этих, так либо они не помнят, либо никого и не было. «Толстый такой», — задумчиво переглядывались супруги. «Как вы говорите, лет 40 с небольшим? С работы?» «Да, Анатолий Николаевич», — нетерпеливо подсказывал Кис, заместитель Тимура. «Не знаем. Тимур нам не представлял своих гостей. Мы ведь прислуга». «Бог мой, но был среди них толстый, 40 с небольшим лет». «Да они почти все толстые». Кис попытался описать Андрея Зубкова, затем Александру, с еще меньшим успехом. Супруги не были намерены узнавать кого бы то ни было. «Была ли женщина у Тимура?» «Не было». «Был ли близкий друг или друзья, хаживавшие в дом по-свойски?» «Не было». «Родственники?» «Не было». «Ничего не было, никого не было, да и был ли сам Тимур?» «Когда вы видели Тимура в последний раз?» «В пятницу», — охотно ответила Варя. «Он ненадолго приезжал после работы, а потом уехал обратно в Москву. Должен был сюда в субботу вернуться, но не вернулся». Лицо ее приняло скорбное выражение, полагающееся при разговоре о мертвом. «Зачем Тимур ездил в пятницу вечером в Москву? У него была встреча с кем-то?» «Он нам не докладывал», — возмущенно ответила Варя. «Я же вам уже объяснила, мы прислуга и знать ничего не можем». Слушая бесконечные вопросы и ответы, которых он не понимал, Реми потихоньку изучал эту странную пару. Оба были красивые, лица самолюбивы, цену себе знают. Что же заперли себя эти люди в глуши на даче? Муж – сторож, жена – домработница, неужто ничего лучшего не сумели найти? У парня морда глуповатая, это верно. А вот у Барбары, так он переделал на западный лад Варвару, глаза умные. Умные. Ох, не то это слово, не то. Мы говорим, он умный, когда он всего-навсего лишь хитрый, практичный, расчетливый. Опять говорим умный, когда следовало бы сказать хищник. Осторожный, умело выслеживающий добычу охотник, готовый перегрызть глотку как своей добыче, так и своим конкурентам. А вот действительно умных, тонких интеллектуалов, понимающих сокровенные глубины бытия, недоступные всем этим хитрецам и хищникам, называем дураками, потому что они не умеют урвать свой кусок зубами. Странен человеческий язык, странны человеческие представления об уме, как, впрочем, и обо всем остальном. Да, если у Барбары глаза и умные, то именно в таком обывательском смысле. Это глаза осторожной хищницы, холодной, продажной и расчетливой. Она постреливала в Реми своими фарфоровыми глазками, самолюбиво проверяя, удалось ли ей произвести на него впечатление. Реми ей улыбнулся почти нежно. Пусть думает, что поддается ее чарам. Что ни говори, а для домработницы эта девица слишком высокого о себе мнения. Чересчур уверенно себя держит. Да и одета странно. Обтягивающие стройные. О да, весьма стройные. Ноги, белоснежные лосины, заканчивались на середине икр, оставляя открытой часть золотисто-загорелой гладкой кожи. Прямая провокация. Так и хочется погладить. На ногах пушистые тапочки без задников, с большими помпонами. Темно-красная майка ловко сидит на тонкой фигуре, облегая высокую грудь. В такой одежде убирать дом? А дом большой, работы в нем много. «Спроси их, есть ли еще персонал в доме», — негромко сказал Реми Кису. И словно в ответ на вопрос, который Кис еще не успел задать, в дверях просторной столовой, где они сидели, возникла женщина средних лет в переднике и с тряпкой в руке. «Паш, мне только тут осталось пыль протереть. Может, в гостиную перейдете?» «Потом протрешь», — буркнул Паша. Женщина моментально исчезла. «Это кто?» — спросил Кис. «Евдокия ходит к нам помогать Варе по хозяйству». «Кто еще вхож в дом из персонала?» «А вам зачем?» «Я ведь вам уже объяснил, Павел. У Тимура пропали ценные документы, поэтому я должен знать всех, у кого имелся к ним доступ». «Поварша ходит». «Ходила, вернее. Теперь надобности нет. Ни Тимура, ни приемов». «А с чего вы взяли, что бумажки эти тут, на даче, были?» Тимур после работы заезжал на дачу. А как сказали Кису в рекламном агентстве, уходя с работы, он прихватил с собой какие-то досье. Следовательно, весьма возможно, что он оставил их на даче. Собирался над ними в субботу поработать? Но вернулся вечером в пятницу, зачем-то в Москву. Зачем? «Просто так». Он бы не поехал обратно, ведь с утра собирался снова на дачу приехать. Следовательно, было дело, возможно, встреча. И тот, кто явился на это последнее рандеву с Тимуром, скорее всего, и был его убийцей. «Я ни с чего не взял, Паша. Отвлекся от своих размышлений, Алексей. Пока что я только гадаю, где они могли бы быть. Тут ничего такого не было». «Вы же мне с первых же слов заявили, что не имеете понятия, о чем речь. Откуда же вам знать, были тут документы или нет?» «Ну, что я, по-вашему, Не могу документы отличить от простых бумажек. А вы разве имеете доступ к бумагам Тимура?